Глава вторая. Тора взглянула на часы и отложила документы, с которыми работала. Очередной клиент не хочет признавать, что его положение безнадежно. Довольная, что до встречи с Гером Матиасом Райхом успела просмотреть несколько малозначительных дел, она по внутренней связи сообщила Белли. «Я иду навстречу. Не знаю, надолго ли, но раньше двух меня не жди». В ответ раздалось нечто нечленораздельное, и Тора расценила это как знак согласия. «Бог ты мой, неужели так трудно сказать простое «да»?» Тора взяла сумку и положила туда ноутбук. Этим убийством она особо не интересовалась. Но о нем сообщали все средства массовой информации, так что трудно было совсем ничего не знать. Насколько она помнила, убит иностранный студент. Его тело как-то по-особенному изуродовано, и арестован наркоторговец, который утверждает, что он невиновен. Да, маловато для старта. Надевая пальто, Тора оглядела себя в большом зеркале. При первой встрече важно произвести хорошее впечатление, особенно если клиент состоятельный. Одежда красит человека, говорят те, кто может позволить себе все самое лучшее. И по туфлям узнаете их. Тора не понимала, как можно судить о человеке по туфлям. Характер — вот что главное. К счастью, у нее приличные туфли и костюм хороший, вполне соответствует образу уважаемого юриста. Она пригладила рукой длинные светлые волосы. Долго шарила по дну сумки, в конце концов нашла помаду и быстро накрасила губы. Обычно она не пользовалась косметикой, разве только увлажняющим кремом и тушью для ресниц. Помаду таскала с собой на непредвиденный, вот как сейчас, случай. Помада Тори шла и добавляла уверенности. Ей повезло, что она больше похожа на мать, чем на отца, которого однажды пригласили сняться в рекламе, где он изображал Уинстона Черчилля. Про Тору нельзя сказать, что она красивая или яркая. Однако миндалевидные голубые глаза и высокие скулы позволяли с уверенностью назвать ее хорошенькой. Фигура ей тоже досталась от матери, поэтому сохранять стройность не составляло труда. «Пока!» — махнула Тора сослуживцем. Брай пожелал ей удачи. После звонка фрау Гунтлип она сказала ему, что пойдет встречаться с ее представителем. Брай все одобрил, воодушевился и объявил, что раз к ним уже обращаются клиенты из-за границы, то их контора на правильном пути. Он даже предложил добавить к названию фирмы слово «международный» для улучшения имиджа, а то их вывеска слишком скромная. Тора надеялась, что Брай шутит, однако побаивалась, что он это серьезно. Снаружи гулял ветер. Ноябрь был непривычно холодным, и, похоже, впереди долгая суровая зима. Что ж, лето выдалось непривычно теплым, так что теперь придется расплачиваться. Впрочем, за пределами Исландии никто не считает аномально высокой температуру плюс 20 градусов. Климат постепенно меняется, то ли в результате естественных причин, на что Тора очень надеялась, ради детей и их будущего, то ли все-таки срабатывал парниковый эффект, что, увы, больше похоже на правду. Она натянула капюшон и прижала к лицу. Не хватало еще заявиться на встречу с отмороженными ушами. Отель Борг довольно близко. Глупо ехать туда на машине, тем более из мастерской Бибби. Бог знает, что подумает этот немец, увидев, как она пристраивает на стоянке свой драндулет. Тогда уже и туфли не спасут. К тому же в центре мало парковок, и она бы дольше кружила в поисках свободного места. А еще, отказавшись от поездки на автомобиле, она вносит свою лепту в борьбу с глобальным потеплением. Конечно, за время короткой прогулки она не станет яростным борцом за охрану окружающей среды. Особенно в стране, где народ предпочитает ездить, а не ходить, даже на расстоянии в несколько метров. Но все же это лучше, чем ничего, и создает ощущение причастности. Это бонус. От офиса до отеля Тора добралась ровно за 6 минут. Она прошла через вращающуюся дверь и остановилась, рассматривая элегантный ресторан. Лет 10 назад здесь восстановили первоначальный интерьер в стиле арт-деко. Сразу облагородилась и атмосфера. Всплывали образы женщин со стрижками боб, платья Чарльстон, броски нити жемчуга и длинные мундштуки слоновой кости. Отель построили в бурные 20-е, и в то время тут собиралась самая крутая тусовка Исландии. Было полным-полно золотой молодежи и правительственных чиновников, пускающих пыль в глаза иностранным высокопоставленным особам. «Реконструкция несколько приглушила краски», — подумала Тора. В студенческие годы она проводила в отеле «Борг» почти все субботние вечера. Господи, как же они напивали здесь с друзьями! Все изменилось. И только большие окна, выходящие на здание парламента и площадь Аустурвалур, напоминали ей те годы, когда она беспокоилась лишь о том, хорошо ли смотрится ее попа в новой юбке. Парниковый эффект существовал тогда в ее голове только как название рок-группы. Немец выглядел лет на 40. Сидел прямо, будто проглотил столб. Широкие плечи скрывали изящную спинку кресла. Волосы на висках чуть тронула седина, что придавало достоинства. Серый костюм и далеко не красочный, но тщательно подобранный галстук подчеркивали холодный и официальный вид. Тора улыбнулась, надеясь, что выглядит дружелюбно, а не по-дурацки. Вставая, мужчина убрал с колен салфетку и положил ее на стол. «Фрау Гудмундсдоттер», — твердо и безучастно произнес он. Она кивнула. «Герр Райх», — получилось довольно невнятно, хотя она и старалась не подкачать с произношением. «Зовите меня Тора. Проще произносить». «Пожалуйста, присаживайтесь», — сказал он, и когда она устроилась в кресле, сел сам. «И, пожалуйста, зовите меня Маттиас». Она тоже попыталась держать спину прямо. Интересно, а что другие посетители ресторана думают об их прямосидящей парочке? Наверное, что у них переговоры о создании общества любителей ортопедических корсетов. «Могу ли я предложить вам что-нибудь выпить?» — обратился к Торе по-немецки мужчина. Официант прекрасно понял сказанное и повернулся к Торе. «Минеральную воду, пожалуйста. Газированную». Ей вспомнилось, что немцы любят минеральную воду. В Исландии лет 10 назад это тоже стало модным. Здравый смысл подсказывал, что не стоит платить в ресторане за воду, которую бесплатно можно налить из-под крана. За газированную еще куда ни шло. «Я полагаю, вы говорили с моим работодателем, точнее, с его женой, фрау Гунтлип», произнес Маттиас Райх, когда принесли воду. «Да, она сказала, что вы сообщите мне подробности». Он помедлил и отхлебнул прозрачной жидкости из стакана. «Ага, пузырьки. Значит, у него тоже газировка». «У меня для вас собрана папка с документами. Потом посмотрите. Однако есть кое-что, на чем хотелось бы остановиться прямо сейчас, если вы не против». «Не против», — ответила Тора, но не дала ему продолжить, а сразу сказала. «У меня тоже есть вопрос, который хотелось бы прояснить прямо сейчас. Я должна работать на людей, которых совсем не знаю. К расследованию, пожалуй, это не имеет отношения, но для меня важно. Фрау Гунтлим назвала огромную сумму моего вознаграждения. Если для нее это также большие деньги, которые в обычной ситуации человек не может себе позволить, то я не хотела бы зарабатывать на горе семьи». «Она может себе это позволить», — Маттиас улыбнулся. «Герр Гунтлип — президент и держатель контрольного пакета акций Инвестиционного банка Баварии. Банк не крупный, но его клиенты — корпорации и состоятельные частные лица. Не волнуйтесь. Гунтлибы очень-очень богаты». «Ясно», — сказала Тора. «Теперь понятно, почему на телефонные звонки в их доме отвечает прислуга». «А вот с детьми Гунтлибам не так повезло. У них было четверо. Два сына и две дочери. Старший сын погиб в автомобильной аварии. Первая дочь родилась инвалидом и несколько лет назад умерла. Теперь убитых сын Гарольд. Из четверых осталась только младшая дочь, Элиза. Чудовищные несчастья словно преследуют их семью. Представьте, каково им. Тора кивнула, потом осторожно спросила. «А зачем Гарольд приехал в Исландию? Полагаю, исторический факультет с хорошим уровнем преподавания можно найти и в Германии». Судя по лицу Маттиаса, которая до сих пор ничего не выражала, она задала сложный вопрос. «Честно говоря, я не знаю. Кажется, его интересовал 17 век, и, как мне объяснили, Гарольд занимался научной работой, сравнивая континентальную Европу с Исландией. Сюда приехал по программе студенческого обмена между Мюнхенским и Исландским университетами. А предмет сравнения политический? Нет, скорее религиозный». Он выпил воды. «Давайте закажем что-нибудь поесть, а потом продолжим». Маттиас помахал официант и попросил принести меню. Торе показалось, что это больше отвлекающий маневр, чем проснувшийся голод. «Религия, говорите?» Она заглянула в раскрытый перед ней соблазнительный перечень блюд. «А не могли бы вы уточнить?» Он нехотя отложил меню. «Не во время еды. Хотя рано или поздно об этом придется поговорить. Однако полагаю, что его научные интересы никак не связаны с убийством». Тора нахмурилась. «Эпидемия чумы?» — спросила она. «И по эпохе подходит, и за столом обсуждать неприятно». Ничего другого ей в голову не пришло. «Нет, не чума». Он посмотрел ей в глаза. «Охота на ведьм. Пытки и казни. Веселого мало». Однако Гарольд интересовался этим весьма глубоко, и интерес был семейным. Тора кивнула. «Понимаю». Она ничегошеньки не понимала. «Хорошо, вернемся к этому после еды». «Незачем. Вся полезная информация есть в папке, которую я вам оставлю». Он снова взял меню. «Несколько коробок с изъятыми из его квартиры вещами сейчас в полиции. Нам их отдадут. Там есть и материалы, связанные с историческими исследованиями. Вы все из них узнаете. Кроме того, нам вернут компьютер Гарольда. Возможно, в нем что-нибудь отыщется». Они молча изучали меню. «Рыба», — произнес Маттиас, не поднимая глаз. «Вы здесь едите слишком много рыбы». «Да, едим. Мы, кстати, нация рыболовов. Не исключено, что единственное, которое удалось стабильно и рационально наладить рыбный промысел». Она выдавила улыбку. «Хотя нашу экономику давно уже не кормит рыба». «Я не люблю рыбу», — сказал он. «Серьезно?» — Тора закрыла меню. «А я люблю. И закажу жареную камбалу». В конце концов он выбрал киш. Когда официант ушел, Тора спросила, почему семья считает, что арестованный полицией человек не настоящий убийца. «Тут несколько причин. Во-первых, Гарольд не стал бы ссориться с каким-то наркодилером». Маттиас взглянул на нее. «Да, он время от времени употреблял наркотики, это известно. Еще он употреблял алкоголь, он был молод. Но наркозависимым или алкоголиком Гарольд не был». «Смотря что считать зависимостью», — возразила Тора. «Я лично считаю, что если принимаешь наркотик второй раз, то ты уже зависимый». «Я кое-что знаю о злоупотреблении наркотиками». Он сделал паузу, а потом поспешно добавил. «Не собственного опыта, а по работе. Гарольд к моменту, когда его убили, не был зависим, хотя уже встал на эту дорожку». Тора вдруг осознала, что не понимает, с какой целью этот господин прибыл в Исландию. Не для того же, чтобы позвать ее на ланч, а потом ныть по поводу исландской рыбы. «Фрау Гунтлип сказала, вы работаете у ее мужа. А что именно вы делаете?» «Я начальник службы безопасности банка. Проверяю биографические данные новых сотрудников. Организую перевозку денег, обеспечиваю необходимую безопасность компании». «А наркотики?» «Сталкивался с этим на прежней работе. Я 12 лет отслужил в мюнхенской уголовной полиции и немного разбираюсь в убийствах. Он смотрел ей прямо в глаза. У меня нет ни малейшего сомнения, что расследование убийства Гарольда проведено плохо. Я виделся со следователем. Похоже, ваша полиция понятия не имеет, что и как надо делать. Как его зовут? Матиас с трудом произнес исландское имя. Но Тора поняла, о ком речь. Ауни Бьяднасон. Она вздохнула. Да, он идиот. Я знаю его по нескольким своим делам. Печально, что расследование поручено ему. Есть еще причины, из-за которых семья не считает арестованного убийцей. Тора подняла глаза. Например? Незадолго до убийства Гарольд снял значительную сумму со счета, открытого на его имя. Куда пошли эти деньги, не установлено до сих пор. Но это гораздо больше, чем нужно на наркотики. Даже если бы он хотел оставаться в наркотическом дурмане годы и годы. Может быть, он вошел в картель и финансировал контрабанду наркотиков? Матиас хмыкнул. Исключено. Инвестируют, чтобы зарабатывать. А Гарольду не нужны были деньги, он был богат. Дед оставил ему огромное наследство, которым распоряжается попечительский фонд. Ясно. Тори не хотелось давить на Матиаса. Но, тем не менее, она сказала, что Гарольд все же мог заняться контрабандой наркотиков от скуки, забавы ради, или просто по глупости. Нет доказательств, что арестованный дилер получил эти деньги. Единственная связь, которую полиция обнаружила между ним и Гарольдом, это то, что Гарольд время от времени покупал у него наркотические препараты. Все. Принесли еду. Они ели молча, и Тора чувствовала себя неловко. Есть люди, в присутствии которых молчание органично, но этот немец не из их числа. Она не любила пустую болтовню, и в этот раз решила не изменять себе, пусть даже молчание станет гнетущим. Они заказали кофе, и вскоре им принесли две чашки горячего напитка, вазочку с сахаром и серебряный молочник. «Исландия очень странная, вы не находите?» — неожиданно сказал Матиас, провожая глазами удаляющегося официанта. «Ну, нет, не очень», — ответила Тора, готовая грудью встать на защиту своей родины, но сдержала порыв. «Она просто маленькая. Нас всего 300 000. Почему она кажется вам странной?» Матиас пожал плечами. «Не знаю». Может быть, из-за опрятности города или чувства, что ты окружен игрушечными домиками. Пожалуй, больше всего это связано с людьми. Например, здесь принято отвечать вопросом на вопрос. Возможно, все дело только в языке? Он замолчал и стал наблюдать за одинокой женщиной, спешащей куда-то через площадь. Тора отхлебнула кофе и спросила. «Вы принесли мой контракт?» Матиас оторвал взгляд от площади, нагнулся к кейсу у ножки кресла, вытащил тонкую папку и передал ее через стол Торе. «Почитайте. Захотите внести поправки, скажите мне об этом завтра. Я проинформирую Гунтлибов. Думаю, условия вас устроят, там все по-честному. И вряд ли вы найдете к чему придраться». Он снова наклонился, достал из кейса папку потолще и положил ее на стол между ними. «Это папка, о которой я упоминал раньше. Возьмите. Сначала просто пролистайте до того, как принимать окончательное решение. Хочу вас заранее предупредить, там есть довольно отталкивающие подробности». «Вы думаете, я упаду в обморок?» Тора даже немного обиделась. «Сказать по правде не знаю. Поэтому и советую сначала бегло просмотреть». Там фотографии с места преступления, они не слишком приятны. И тексты, которые едва ли лучше фотографий. Один человек, имя которого не хотелось бы называть, помог мне получить эту подборку из следственного дела. Он положил руку на папку. А еще здесь подробности о жизни Гарольда. Строго конфиденциальные и, возможно, шокирующие. Если вы откажетесь от участия в расследовании, то я надеюсь, что все увиденное и прочитанное останется при вас. Семья не желает огласки». Он убрал руку с папки и вновь посмотрел Тори в глаза. Не хотелось бы усугублять их трагедию. «Я поняла», — сказала Тора и ответила ему таким же прямым взглядом. «Могу вас заверить, что о своей работе ни с кем не болтаю». И сухо добавила. «Никогда». «Прекрасно. Скажите, раз вы собрали весь этот материал и, похоже, вполне способны получить любую информацию, зачем тогда вам я? Вряд ли я смогу сделать что-то лучше вас». «Вы хотите знать, зачем вы нам нужны?» «Мне кажется, я только что спросила именно об этом», — ответила Тора. Матиас смешно потянул носом воздух. «Хорошо, я вам отвечу. Я здесь иностранец, да еще и немец. Нам придется много разговаривать с разными людьми. Но мне никогда не откроют что-либо действительно важное. Я собрал массу деталей, касающихся частной жизни Гарольда в Германии, но, по сути, лишь поскреб по поверхности. А здесь со мной не станут откровенничать на деликатные или запретные темы». «Да, пожалуй», — вырвалось у Торы. Первый раз за их разговор он весело улыбнулся. Тора с удивлением отметила, что у него красивая улыбка, зубы белые и ровные. Она улыбнулась в ответ и спросила, пряча смущение: «А какие деликатные проблемы мне придется обсуждать?» Его улыбка исчезла так же быстро, как и появилась. «Эротическая асфиксия, мазохизм, колдовство, членовредительство и другие виды извращенных увлечений». Тора ошалело взглянула на него. «Боюсь, мало что обо всем этом знаю». «Об эротической асфиксии, например, она никогда не слышала. Если это обозначает заниматься сексом, пока тебя душат, то, ей-богу, она предпочитает свою нынешнюю ситуацию. Не заниматься сексом вообще, но, по крайней мере, свободно дышать». Его улыбка вернулась, уже не столь веселая. «Узнаете, не беспокойтесь». Они допили кофе, не проронив ни слова. Потом Тора взяла папку и сообщила, что возвращается к себе в офис. Они условились встретиться на следующий день и попрощались. Когда Тора направилась к выходу, он тронул ее за плечо. «Кое-что напоследок, фрау Гудмундсдоттер». Она обернулась. «Я забыл вам сказать, почему лично я убежден, что арестованный полицией человек не убийца». «Почему?» «У него не нашли глаза Гарольда, а у трупа они были вырваны».